Глава 17. Продвижение по службе. Извините, но здесь нет легких способов. В предыдущей главе этой книги говорилось о том, как правильно выбрать работу. В этой главе мы поговорим о том, как шагнуть на следующую ступеньку карьерной лестницы. В наши дни далеко не каждый, кто занят в сфере бизнеса, желает получить более ответственную и высокооплачиваемую работу, и все же очень многие к этому стремятся. Если вы относитесь к их числу, то эта глава написана именно для вас, независимо от того, сгораете ли вы от нетерпения получить свое первое повышение или ждете, не дождетесь, когда же вас, наконец, повысят в пятый раз. Однажды и я был в таком положении. В самом начале своей карьеры, когда мне было 24 года, я и понятия не имел о том, к чему я стремлюсь и как я намерен осуществить свои стремления, но у меня была масса амбиций. Я довольно рано стал испытывать потребность достичь какого-то положения. Впервые я устроился на работу, когда мне было 10 лет, и стал мальчиком, подносящим клюшки и мячи для гольфа в загородном клубе, расположенном неподалеку от моего родного городка Сейлем, штат Массачусетс. Во время обучения в средней школе и в колледже я переходил с одного рабочего места на другое и сменил целый ряд профессий, начиная с бармена и заканчивая ассистентом преподавателя. К тому времени, когда я закончил университет Иллинойса и в 1961 году защитил диссертацию, посвященную вопросам химического машиностроения, я уже был одержим вполне конкретными идеями. Работа, предложенная General Electric, казалась мне весьма выгодной сделкой. Я должен был получить место в лаборатории по разработке новых пластмасс и считал, что в случае успеха у меня появится шанс выйти с новой продукцией на рынок сбыта. Но более всего мне понравилось то, что лаборатория находилась в штате Массачусетс и что мне предложили 10 500 долларов в год, то есть больше, чем мне обещали в других местах. Поверьте, что в тот момент я вовсе не думал о какой-то там карьере. Ведь если бы я о ней думал, то, безусловно, принял бы предложение от компании Exxon, для которой научная степень в области химического машиностроения действительно что-то значит. Но не забывайте о том, что Exxon находится в Техасе. Тогда то обстоятельство, что я ездил учиться в Иллинойс, воспринималось мной так, словно я уже объехал полсвета. В течение следующих 13 лет работы в General Electric я получил 4 повышения по службе, каждое из которых казалось мне грандиозным шагом вперед. Мне нравилось обладать большей ответственностью, заключать более крупные сделки, строить более крупные предприятия и руководить большим количеством людей. Но только в 1973 году до меня дошло, что у меня есть шанс занять высшую должность в компании, и мне захотелось это сделать. С беспрецедентным нахальством я внес это в графу «Цели вашей карьеры» своей аттестационной анкеты. Спустя 8 лет мое желание исполнилось. Так как же это случилось? Каким образом человек добивается повышений? Во-первых, это удача. Карьера любого человека, независимо от того, насколько детально она спланирована, в какой-то степени зависит от случайностей. Иногда вы совершенно случайно оказываетесь в нужном месте и в нужное время, и с кем-то встречаетесь, скажем, в аэропорту или на вечеринке. После этого перед вами широко открываются двери, ведущие наверх. Все мы слышали такого рода истории. Порой мы узнаем, насколько нам повезло уже после того, как все случилось. Мой старый друг по гольфу Перри Риддик вспоминал, что был совершенно разочарован, когда его не повысили. Это случилось во Франции, когда в самом начале своей карьеры он работал в инвестиционном банке Смит Барни. Он думал, что упустил лучшую возможность сделать себе имя в этой компании, не говоря о том, что лишил себя возможности наслаждаться тем очарованием, которым обладал Париж в 1966 году. По прихоти судьбы, спустя 2 года после того, как Перри ушел с работы за границей, компания предложила ему новую должность, открывшуюся в Нью-Йорке. Он принял это предложение. Теперь 32-летний Перри должен был руководить инвестиционными банковскими операциями компании. Вместе с группой дальновидных молодых банкиров он помог компании успешно преодолеть тяжелый период укрупнения, который тогда испытывала эта отрасль. Короче говоря, Перри стал вице-президентом Смит Барни и находился на этом посту в период с 1985 по 1991 год, когда он ушел в отставку. Но столь же легко фортуна может повернуться к вам спиной. Иногда карьерный рост задерживается без всяких видимых причин, а просто потому, что наступили тяжелые времена. И уж в самом крайнем случае ваша карьера может развиваться совершенно хаотично, испытывая воздействие факторов, которые вам не подчиняются, например, поглощение или отделение. Или же ваш новый босс совершенно по-другому представляет себе ваше будущее. Иногда вы упускаете шанс продвинуться по службе из-за внутренних интриг или кумовства. Подобные неудачи могут привести в состояние такого уныния, что начинаешь задавать себе вопрос: «Какого черта я вообще так стараюсь?» Не впадайте в уныние. По большому счету, удача оказывает меньшее влияние на вашу карьеру, чем те факторы, которые находятся под вашим контролем. Когда я работал, мне никогда не приходило в голову раскладывать эти факторы по полочкам. Гораздо больше я стал о них размышлять совсем недавно, поскольку аудитория задает мне так много вопросов о карьере. Их можно перечислить в любом порядке. Мне нравится моя управленческая работа в штаб-квартире компании, но я хочу перейти на производство. Что я должен сделать, чтобы убедить моего босса в том, что такая перемена будет мне по силам? У меня нет никаких особых отношений с моей начальницей, а она имеет вес в компании. Как мне делать карьеру, если у меня нет никого, кто мог бы меня поддержать? Я работаю на производстве, но хотел бы перейти в сферу маркетинга. Придется ли мне рано или поздно уйти с фабрики? Между прочим, заинтересованность в карьерном росте не является отличительной чертой какой-то одной страны или отдельной отрасли. В Китае с его формирующейся рыночной экономикой и традиционным стремлением к уравниловке люди, которые занимаются бизнесом, проявляют к этому вопросу горячий интерес и часто спрашивают, что требуется для продвижения. Такой же вопрос задают мне в Португалии, Франции, Дании и даже Словакии, где капитализму меньше 15 лет от роду. Думаю, что один и тот же ответ на этот вопрос применим повсюду. В целом продвижение по службе зависит от двух факторов. Наличию одного из них вы должны всемерно способствовать, наличие другого вы должны всемерно избегать. Добейтесь поразительной исполнительности, которая далеко превосходит все ожидания, и при каждой возможности расширяйте круг своих официальных обязанностей. Не заставляйте вашего начальника использовать свой авторитет для того, чтобы вас поддержать. Но это, разумеется, не все. Есть еще 4 положительных фактора и 1 отрицательный. Мы рассмотрим их по очереди, но сначала позвольте мне сосредоточиться на 2 самых важных. Сила эффекта неожиданности. Размышляя о достижениях, связанных с поразительной исполнительностью, большинство людей представляет себе перевыполнение заранее согласованных производственных планов. Это, конечно, замечательно, но еще более эффективным способом добиться повышения по службе является расширение сферы своих обязанностей и включение в нее совершенно неожиданных и рискованных видов деятельности. Предложите новую концепцию или процесс, который улучшит не только ваши личные результаты, но и результаты вашего подразделения и общую эффективность компании. И измените ваш подход к выполнению работы так, чтобы заставить всех окружающих работать лучше и изменить мнение вашего начальника в лучшую сторону. Только не сообщайте об этом заранее. Я пришел к этому выводу еще в первый год пребывания в General Electric, когда работал в лаборатории над совершенствованием нового пластика под названием «Про». К нам должен был приехать вице-президент компании, и мой начальник попросил меня представить ему самую свежую информацию о том, как продвигается наша работа. Горя желанием произвести впечатление на них обоих, я в течение недели задерживался на работе, анализируя экономические показатели не только ПРО, но и всех других технических пластмасс, применяемых в данной отрасли. Мой сводный отчет включал в себя 5-летний обзор, в котором сравнивались себестоимость продукции, производимой компанией «Дюпон», «Селанис» и «Монсанто». И предлагался четкий план того, как можно достичь конкурентного преимущества. И мой босс, и вице-президент были, мягко говоря, удивлены. Их чрезвычайно положительная реакция показала мне, какое воздействие можно оказать на людей, представляя им больше того, что они от вас ожидают. В течение следующих 40 лет я снова и снова в этом убеждался. Возьмем, к примеру, Джона Креники, который заставил и всех своих коллег, и вышестоящих начальников изменить отношение к нему в лучшую сторону. Он этого добился путем расширения круга своих обязанностей. В 1997 году General Electric направила Джона в Европу, поручив ему руководить предприятием по производству силикона с ежегодным объемом продаж 100 миллионов долларов. Такое назначение было признаком высокой оценки, и кроме того, оно предоставило Джону возможность начать собственную игру. Это предприятие занимало вторую позицию на мировом рынке данной отрасли, за исключением Европы, где оно находилось всего лишь на шестом месте. И в основном из-за своей высочайшей себестоимости. Сырьевые материалы приходилось ввозить из Соединенных Штатов. Оно просто не могло конкурировать с местными производителями.